Глава четвертая. Как очистить луковицу? Как с помощью исследований найти истину и стимулировать творческие идеи? Эпиграф. Все настоящие мыслители были поэтами. Факты переносили их в царство воображения и идей. Билл Бернбах. Введение. Первым президентом компании, с которым я познакомился после переезда в Соединенные Штаты, был Билл Джонсон из Heinz Pet Products. Над его рабочим столом висел лозунг «Интуиция обходится дешевле исследований». Признаться, увидев такую надпись, я забеспокоился, ведь я пришел в его кабинет как раз для того, чтобы поговорить об исследованиях. И вдруг этот лозунг, демонстрирующий, что он ни в грош не ставит то, о чем я собираюсь говорить. А я ведь еще и рта не раскрыл. К счастью, мои опасения оказались беспочвенными. Билл не был противником исследований. На самом деле, его компания проводила много исследований, причем именно таких, ради которых я и переехал потом в Соединенные Штаты. В процессе работы над одним новым продуктом компания Heinz Pet Products обратилась к фирме QRC, которая специализировалась на количественных исследованиях. А эта компания, в свою очередь, сотрудничала с агентством Goodbye Berlin and Silverstein в сфере нейминга, позиционирования, упаковки и рекламы собачьего корма Reward. Рич Сильверстайн сотрудничал с Вики Джонс и Арни Якобсоном из QRC. Тогда он сказал мне, что впервые видит исследования, которые не мешают делать хорошую рекламу. Как раз наоборот, они были действительно полезными. Вики и Арни были очень интересными людьми, они были полны хороших идей, их критика была конструктивной, и они понимали, что очень важно соблюдать тонкий баланс между деловыми соображениями и творческим началом. В общем, Сильверстайн сказал, что они понимают, что к чему, а это самая высокая похвала, которую может получить от креативного директора человек, не работающий в креативном отделе. Рич захотел взять на постоянную работу в агентство этих специалистов. Билл Джонсон охотно заказывал исследования, если считал, что они помогут решить проблему. Но он не был рабом исследований и относился к ним как к одному из многих источников информации, на основании которых можно принимать решения. Он просто считал, что после долгих лет работы в сфере маркетинга и рекламы его собственная интуиция, да и просто жизненный опыт, дорогого стоит. Это был человек особой породы. За много лет я встретил очень мало клиентов, которые действительно были хозяевами своих решений, и отношусь к этим людям с огромным уважением. Я знаю, что не все их решения верны, и иногда это вызывает раздражение и разочарование. Но я уверен, что в более или менее долгосрочной перспективе их сбалансированный подход оказывается намного эффективнее слепого следования рекомендациям исследователей. В детстве, когда я чего-то не понимал, мама говорила мне: «Используй здравый смысл». Иногда я все слишком усложнял, иногда тратил слишком много усилий, стараясь произвести на кого-то впечатление, а иногда просто проявлял тупость. И тогда мама говорила мне, чтобы я прочистил мозги, взглянул на ситуацию как будто в первый раз и начал все сначала. Интересно, что иногда это помогало. В 60-е годы, в разгар освоения космоса, ученые из НАСА столкнулись с одной проблемой. Астронавты на орбите должны были записывать данные и результаты экспериментов в специальные журналы, но это оказалось невозможно, потому что в условиях невесомости ручки на бумаге не писали. Специалисты из НАСА решили расколоть этот крепкий орешек и разработали очень дорогую исследовательскую программу. Через некоторое время, потратив 1 миллион долларов, а в то время это была огромная сумма, НАСА с гордостью представила ручку для астронавта. Ее немедленно отправили в космос. Счастливые астронавты смогли, наконец, записывать результаты исследований, поверять бумаги свои самые ценные мысли, наблюдая мир из иллюминатора космического корабля и, конечно же, написали своим родным первые в истории человечества открытки из космоса. Ручка для астронавта стало модным и очень дорогим сувениром, и НАСА успешно продавало их землянам. Тем временем космическое агентство Советского Союза по-своему решило проблему ручек, которые не писали в условиях невесомости. Советские космонавты писали карандашами. Мне кажется, лозунг Билла Джонсона говорил именно об этом. Не усложняйте. Используйте здравый смысл. Эта глава посвящена простоте, здравому смыслу, творчеству и тому, как использовать их в исследованиях. Для аккаунт-планера три этих понятия все равно, что Святая Троица. Их могут использовать исследователи и других рекламных агентств, если это позволяют их структура и процессы. Цель исследований в рекламе – вовлечь потребителей, глубже понять их мысли, чувства и поведение, а затем использовать эти наблюдения и открытия, чтобы запустить процесс творчества и начать строить отношения с потребителями с помощью самой рекламы.